покрыли синее небо. В воздухе снова свисло пол груди. В атаку нас бросил ротный Мазепа. Кровище налил, ну хоть пруд пруди. Ну просто от ярости стиснула зубы. И вера в анархию, вера моя. У красного снова прокушены губы. Пытает, молчит, ну и хрен на тебя. Кровь, если черного цвета, и черного цвета стяг. И воздух свободы снова зовет тебя в бой. Правая победа зажата в стальной кулак. И кто супротив нас, мы на них войной. Сейчас бы зайти в родимую хату, Канада, зараза, идти воевать. Вломимся с воем в украинскую раду, плеткой поляцкую сволочь хлестать. Вот бы окунуться бы в волюшке вольной, зарыться в воду, а там хоть потоп. Но в землю вобьют крест четырехугольный, и гвозди забьют в неотесанный гроб. Если черного цвета, и черного цвета стяг, и воздух свободы снова зовет тебя в бой. Правая победа зажата в стальной кулак, и кто супротив нас, мы на них войной.